Я написала ему письмо, совершенно не зная его, только потому, что его отец был партнером моего отца. Оба торговали продуктами. И спустя 4 недели пришло свидетельство под присягой. Мы отправились в консульство, а там уже знали о мистере Пешелесе. Они все знали. Ладно, хватит, не хвалите меня, не хвалите. Что такое свидетельство? Кусок бумаги. Такие куски бумаги могли спасти 1000 людей. Пешелес встал. «Как вас зовут?» — спросил он Тамару. Она вопросительно взглянула на него, на Германа, на Едвигу. «Тамара. Мисс, миссис, как хотите. Тамара, уверен, что у вас есть фамилия. Тамара Брудер. Тоже Брудер? Вы брат и сестра?» «Кузены», — ответил за Тамару Герман. «Пусть будет так, как тесен мир. Необычайные времена. Как-то я читал в газете о беженце, который ужинал со своей новой женой. Вдруг открылась дверь, и вошла его бывшая жена, про которую он думал, что она погибла в гетто. Кушанье такого рода готовили Гитлер и Сталин, и все остальные из их банды». Лицо миссис Шрейер расплылось в улыбке. Ее желтые глаза искрились льстивым смехом. Морщины на лице стали еще глубже, теперь они походили на линии татуировки, какие иногда случается видеть на лицах дикарей. «Какова же мораль этой истории, мистер Пешелес?» «О, никакой, в самом деле. В жизни все может случиться, особенно в наши дни, когда все перевернулось вверх дном». Мистер Пешелес прикрыл правый глаз и сложил губы трубочкой, словно собираясь засвистеть. Он полез в грудной карман и вручил Тамаре 2 визитные карточки. «Кто бы вы ни были, давайте не будем незнакомцами». 6. Как только гости вышли, Едвига расплакалась. В одно мгновение ее лицо вновь исказилось. «Куда ты теперь идешь? Почему ты покидаешь меня? Пани Тамара, он не торгует книгами, это ложь. У него есть любовница, и он идет к ней, все это знают. Соседки смеются надо мной, а я спасла ему жизнь. Я вырывала изо рта последний кусок хлеба и несла ему на сеновал. Я выносила его дерьмо. Едвига, перестань, пожалуйста», — сказал Герман. «Герман, мне пора идти. Я хочу сказать тебе одну вещь, Ядзя. Он не знал, что я жива. Я приехала сюда из России совсем недавно. Она ему звонит по телефону каждый день, его любовница. Он думает, что я не понимаю, но я понимаю. Он проводит с ней дни и ночи и возвращается домой опустошенный и без копейки. Старая хозяйка приходит каждый день требовать плату за квартиру и грозит выкинуть нас на улицу посреди зимы. Если бы я не была беременна, я могла бы работать на фабрике. Здесь у человека есть право на койку в больнице и врача. Здесь никому не дают рожать дома. Я не отпущу вас, пани Тамара». Едвига подбежала к двери и раскинула руки, загораживая ее. «Ядзя, мне надо идти», — сказала Тамара. «Если он хочет вернуться к вам, я откажусь от ребенка. Здесь можно избавиться от детей, они даже платят». «Не говори ерунду, Ядзя. Я не хочу возвращаться к нему, и тебе незачем отдавать кому-то свое дитя. Я найду тебе доктора и больницу». «О, пани Тамара!» «Едвига, пусти меня», — сказал Герман. Он надел пальто. «Ты не пойдешь!» «Ядзя, меня ждет Рабби. Я работаю на него. Если я не встречусь с ним сейчас, мы останемся без куска хлеба. Это ложь. Тебя ждет твоя шлюха, а не Рабби». «Ладно, я вижу, что здесь происходит», — проговорила Тамара, обращаясь наполовину к себе самой, наполовину к Едвиге и Герману. «Мне действительно надо идти. Если я передумаю и решусь на операцию. Мне надо кое-что постирать и приготовить. Пусти меня, Ядзя. Ты в самом деле решила пойти? В какую больницу? Как она называется? Спросил Герман. Какая разница? Если я останусь жива, то выйду. Если нет, меня как-нибудь похоронят. Тебе незачем меня посещать. Если они узнают, что ты мой муж, тебя заставят платить. Я им сказала, что у меня нет родственников, и пусть так все и остается. Тамара подошла к Едвиге и поцеловала ее. Едвига положила голову на плечо Тамары. Она плакала в голос и целовала Тамару в лоб, в щеки, в обе руки. Она едва не опустилась на колени, бормоча что-то на своем крестьянском диалекте, но невозможно было разобрать, что она говорит. Как только Тамара вышла, Едвига снова встала перед дверью. «Ты сегодня никуда не пойдешь. Посмотрим». Герман подождал, пока не стихли шаги Тамары. Потом он схватил Едвигу за запястье и молча стал бороться с ней. Он толкнул ее, и она повалилась на пол с глухим стуком. Герман открыл дверь и выбежал. Он помчался вниз, перескакивая через две ступеньки, слыша ее крики и стоны. Он вспомнил, что когда-то его учили, когда ты нарушаешь одну из заповедей, то нарушаешь все 10. «Я кончу убийцей», — сказал он себе. Он не заметил, что стемнело. Открылись чьи-то двери, но он не обернулся и выскочил наружу. Тамара стояла среди сугробов, ожидая его. «Где твои калоши?» «Ты не можешь идти так», — закричала она. «Мне надо идти. Ты хочешь покончить с собой? Иди надень калоши, пока не схватил воспаление легких. Что я схвачу, тебя не касается. Идите вы все к черту». «Да, это все тот же Герман. Подожди здесь, я поднимусь наверх и принесу тебе калоши». «Нет, не ходи, тогда в мире будет одним идиотом меньше». Тамара пробиралась сквозь сугробы. Они были голубыми и искрились кристаллами. На улице темнело, но были еще сумерки. Небо было затянуто рваными желтоватыми и ржаво-красными штормовыми облаками. С залива дул холодный ветер. Неожиданно на верхнем этаже открылось окно, и упала одна калоша, потом другая. Это Едвига выбросила их Герману. Он взглянул на окно, но она сразу же закрыла его и задернула занавеску. Тамара обернулась к нему и захохотала, потом подмигнула и погрозила ему пальцем. Он пытался надеть калоши, но его туфли были полны снега. Тамара подождала, пока он догонит ее. «Самому паршивому псу достается лучшая косточка. Почему так?» Она взяла его под руку, и вместе они пробирались через снег, осторожно и медленно, как пожилая супружеская пара. Мермайт-авеню была покрыта высокими сугробами. Мертвый голубь лежал на снегу, раскинув красные лапки. «Святое создание! Вот ты уже и прожил свою жизнь», — мысленно обратился к нему Герман. «Тебе повезло». Его охватила печаль. «Зачем ты его создал, если таков его конец? Сколько ты еще будешь молчать, всемогущий садист?» Герман и Тамара дошли до станции метро и сели в поезд. Тамара ехала только до 14-й стрит, а Герман дальше, до Таймс-сквер. Все сиденья были заняты, кроме маленькой угловой скамьи. Они втиснулись на нее. «Итак, ты решилась на операцию», — сказал Герман. «Что я теряю?» «Ничего, кроме моей несчастной жизни». Герман наклонил голову. Когда они доехали до Юнион-сквер, Тамара оторвалась от него. Он встал, и они поцеловались. «Думай обо мне иногда», — сказала она. «Прости меня». Тамара поспешила на выход. Герман снова уселся в тускло освещенном углу. Ему показалось, будто он услышал голос своего отца, говорящего: «Ну, спрашиваю я тебя, чего ты достиг? Ты сделал себя и еще кого-то несчастными. Нам стыдно за тебя здесь, на небесах». Герман доехал до Таймс-сквер и направился к выходу на станции IRT. Он дошел до улицы, где жила Шифра Фая. Кадиллак Раби практически закупорил засыпанную снегом улицу. Все лампы в доме горели, и машина, казалось, сияла в темноте. Герману не хотелось входить в этот ярко освещенный дом с побелевшим от холода лицом, красным носом, в потертой одежде. В темном подъезде он стряхнул снег и растер щеки, чтобы вернуть им нормальный цвет. Потом поправил галстук и носовым платком стер со лба влагу. Герману пришло в голову, что Рабби вовсе не нашел никаких ошибок в статье. Его телефонный звонок мог быть просто поводом для вмешательства в семейные дела Германа.